Глава 14. «Иван Сергеевич, это все скоро закончится», — спросил Корнев, закатывая глаза. «Хрень полная, накаляет». «Когда рак на горе свистнет, Корнев», — выдыхая, ответил я. Мне вот тоже было жутко интересно, когда к концу подойдет все это ненужное сотрясание воздуха. Тем более ненужное вовсе по такой жаре. «Бред сивой кобылы!» — буркнул Корнев, подбирая колени руками. Некоторые из моих ребят относились к происходящему куда проще. Вон Краснян откинулся на спинку стула, запрокинув голову и похрапывал. Тоже решение. Чтобы было понятно, мы, как и положено, приехали в Зорьку к назначенному времени. Тревожить по пустякам мужиков-колхозников я не стал. Мы с парнями дружно собрались и потопали на остановку общественного транспорта. Хоть мы и приехали сильно заранее, в Зорьке по большей части собрался народ. На входе нас встретила та самая Пышечка, с которой я имел удовольствие разговаривать вчера. «Здравствуйте, рада вас видеть. Давайте я вас провожу», — сообщила милая дама. И под белые ручки провела нас к импровизированной сцене, которая располагалась рядом с местным главным корпусом. Возле сцены в ряд были установлены стулья, которые организаторы притащили по этому случаю. На самой сцене вещало руководство лагеря в лице директрисы, а рядом с ней стоял тучный потный чиновник, занятый тем, что вытирал носовым платком пот, заливавший его лоб. В общем, без 100 граммов не разберешься. Но впечатления от происходящего были самые что ни на есть удручающие. Понятия не имею, кому пришла в голову гениальная идея вывести народ под солнце в 30-градусную жару без воды и тенька. Если перед организаторами стояла задача превратить нас в поджаренные в духовке куриные окорочка, то со своей задачей они справлялись на ура. Нас провели к сцене, усадили на стулья. Когда я попытался задать Пышечке вопрос, сколько продлится сие действо, та поднесла указательный палец к губам. «Тссс». Ну что сказать, надо значит надо. Успокаивало, что мы с парнями не были единственными кандидатами на роль поджаренных в духовке куриных окорочков. У сцены собрались ребята из других лагерей и, соответственно, команд, пришедшие на праздник физкультуры и спорта. Но минут через 5 после начала всего действа я быстро смекнул, что на дурацком собрании отсутствуют, скажем так, настоящие команды. Зорька, Петушок, Волна. Команды из этих лагерей все сидели на стульях у сцены. А вот тренеры ЦСКА, Динамо, Локомотива и тому подобных решили не приводить на собрание своих воспитанников. Поняв это, я решил смотать удочки и отвести ребят в тенек, чтобы на поле у меня вышли футболисты, а не квашенная капуста. Но Оксана Вадимовна, когда я озвучил ей свое желание, встала в позу. «Иван Сергеевич, я не позволю вам проявить неуважение к Зорьке, директрисе, которую я знаю давно, и к товарищу Зинштейну», — строго сказала она. «Нечего колоску отбиваться от коллектива. Будьте так добры, сидеть и слушать». «А то, что молодых из настоящих футбольных клубов сюда не вывели, вас не смущает?» — спросил я. «Или вы хотите, чтобы на первой игре у наших игроков ноги в переваренные макаронины превратились?» «Не смущает, помолчите уже, ради бога!» Оксана Вадимовна закинула ногу на ногу, поправляя вздернувшееся неприлично платье. Что и требовалось доказать, директрисе наплевать на мое мнение, а то, что на солнце можно расплавиться, ее нисколько не напрягало. «Ну а ей-то что, взятки гладки, как говорится. Ответственность за результат Спартака Колоска полностью лежит на моих плечах. Оксане Вадимовне надо хорошие отношения с коллегами и чиновниками сохранять». Зинштейном, судя по всему, был тот самый тучный чиновник, у которого мокрый от пота носовой платок врос в руку. Я, понятное дело, мириться с таким положением дел не собирался. То, что нам даже не дали потренироваться хотя бы на втором поле, я вообще про это молчу. Конечно, мне ничего не стоило прямо сейчас поднять своих игроков и увести из-под лучей палящего солнца, но не хотелось подставлять директрису. Настаивала она на этом только потому, что потом у самой будут проблемы с выговорами и прочей лабудой. Ну и права, Оксана Вадимовна, положено так. Однако через пару минут я предпринял новый заход, решив сменить тактику. «Оксана Вадимовна, душенька, вы же понимаете, что еще 10 минуточек напекли, и ребята не выйдут на игру. А если и выйдут, то ничего хорошего ждать от такой игры уж точно не придется. Какой позор будет для лагеря «Колосок»? Мило заулыбался я, щурясь. Солнечные лучи прям в глаза лезли. «Иван Сергеевич, давайте вот только здесь не умничать и воду не мутить», — сказала директриса. «И вообще равняться на Динамо или на кого вы там равняетесь точно не надо. Сказано сидеть, значит сидим. Мы люди маленькие. Тем более, что вы сегодня не с Динамо играете, а с петушком». «Ну ладно, я по крайней мере попытался. Да и валить, честно говоря, было особо некуда, везде пекло». На сцене вовсю началось представление команд. Директриса Зорьки пригласила судейские бригады наших соревнований. На сцену прямо в обмундировании вышло две пары по четыре человека. Главный судья, два лайнсмена и резервный судья. Мужики, не зная, как себя вести и что делать, начали махать руками футболистам, как на параде. «По-любому черти какие-то», — прокомментировал Нечаев. «Судей намыло». «Тише, тише!» — зашипела тотчас Оксана Вадимовна. «Сейчас Вениамин Бенедиктович будет говорить». Нечаев только руки поднял, мол, пусть себе Вениамин Бенедиктович говорит. Им оказался тот самый тучный мужик, который все это время стоял немного позади директрисы Зорьки. Он взял микрофон, обвел взглядом игроков и тренеров, поблескивая в лучах солнца пролысиной на макушке. «Рад приветствовать молодежь в летнем спортивном лагере «Зорька».» Судя по тому, что он сделал паузу, мужик рассчитывал на аплодисменты. Но вместо аплодисментов его только ждали кислые рожи футболистов, пропитанные, как губка мыльной водой, безразличием. Хотя жидкие аплодисменты все же последовали, это директрисы других лагерей хлопать начали, нацепив на лица виноватые улыбочки. «Простите, извините, Вениамин Бенедиктович, мы-то уж точно рады вас сегодня видеть, а молодежь, они такие». Зинштейн прокашлялся в кулак, выдав из динамика «хэк-хэк-хэ», неприятно режущие уши, и продолжил. «Спасибо, спасибо». Он поднял руку с раскрытой ладонью, как бы отвечая на теплый прием. «Еще больше я рад, что мне доверена честь открывать такие замечательные соревнования, где каждый из команд сможет проявить свои спортивные качества. Вы, все присутствующие, только заходите во взрослую жизнь. Я искренне убежден, что спорт прежде всего командная игра, может наглядно научить вас тем базовым принципам, на которых строится наше советское общество развитого социализма». Хорошо, что находились все еще люди, которые искренне верили в то, что наша могучая страна цветет и пахнет. Увы и ах, но до падения великого государства оставались считанные месяцы. Я поймал себя на мысли, что крайне любопытно, как запоет этот Вениамин Бенедиктович в каком-нибудь 1993 году. «Как советскому обществу для построения социализма необходимо объединиться в кулак, так и вам на поле важно быть единым целым. Только единый коллектив может выполнять подставленные перед ним задачи и добиться приемлемого результата», — заумно резюмировал товарищ спортивный чиновник. «Соревнования в летнем спортивном лагере «Зорька» объявляю открытыми». Все руководители лагерей, в их числе Оксана Вадимовна, снова начали хлопать, имитируя бурную вовлеченность и заодно подталкивая локтями сидевших рядом ребят-футболистов, которые чуть ли не расплавились на солнце от скуки. Ну что же, когда еще удастся послушать про коммунизм, социализм и единый народ? К микрофону вернулась местная директриса, выполняющая роль ведущей, и далее начала объявлять команду участников футбольного соревнования. «Первыми на правах хозяев нашего сегодняшнего доблестного соревнования», — продолжила директриса, — «хочу пригласить нашу замечательную команду «Зорьки». Сказала директриса эти слова с таким запалом, как будто объявила о пуске космического корабля. Из динамиков заиграла совершенно дурацкая музыка с серьезными помехами в виде писка обратной связи. Футболисты из «Зорьки» повставали со своих мест и вышли на сцену, выстраиваясь в ряд. Им занимался совсем молодой физрук, который наверняка еще сам в футбол гонял, а сейчас проходил летнюю практику. Самим парням, как и остальным ребятам из других лагерей, присутствующих здесь, было по 16-18 лет. Большинство из них не имели никакого прямого отношения к футболу и просто подвязались на возможность классно провести время, отдыхая в летнем лагере. Сейчас они стояли на сцене с опущенными плечами и чувствовали себя крайне неловко, что им приходится светить лицами перед аудиторией. Директриса на заднем фоне начала причитать о том, куда делся фотограф, который должен был делать памятные снимки. Бросились искать, и через несколько минут из административного корпуса вышел мужик с фотоаппаратом на шее. Судя по тому, что у него, скажем так, слегка путались ноги при ходьбе, он проводил время за тем, что украшал досуг с запрокидыванием за воротник крепких алкогольных напитков. Ну или, может, я зря на мужичка бочку качу, и его просто на жаре самую малость разморило. В сухом остатке снимки были худо-бедно сделаны, и ребят из «Зорьки» отпустили обратно. Директриса принялась представлять остальные команды, точно так же зазывая их на сцену и делая памятные фотографии. Среди них, примерно посередине представления, вышли ребята, наши будущие оппоненты, команда летнего лагеря «Петушок». Я, впервые увидев ребят вживую, сразу обратил внимание, что среди них нет высокорослых игроков. Сделал пометочку, зафиксировал, вынашивая в голове план на будущую игру. «Ну что же, приглашаю на сцену нашу следующую команду», читала директриса «Зорьки» с листка. «Команда «Спартак Колосок» и ее тренер Иван Сергеевич Павлов. Ребята, идите к нам». «Ну, наконец-то!» — запричитали мои футболисты, все же охотно подымаясь со своих стульев. Мы вышли, сфотографировались. Парни, как всегда, отметились и начали ставить друг другу рожки и корчить рожи. Фотограф сделал несколько снимков и поднял большой палец, мол, все снято. «Спасибо, Иван Сергеевич, у вас отличная команда!» — улыбнулась мне директриса «Зорьки», протягивая руку. Наверное, она хотела, чтобы я ее пожал, а я взял, да и поцеловал, чем вогнал женщину в краску. Еще и подмигнул, чтобы окончательно усилить ее смущение. «А вы такой джентльмен, Иван!» — прошептала она, убрав микрофон. «Что вы, я только учусь!» — подмигнул я. Хотя, конечно, вопросы к директрисе были. «Так, Иван Сергеевич, сами говорили, что не надо народ честный задерживать. Сфотографировались и хватит». Подлетела ко мне Оксана Вадимовна, сцену ревности закатила. «Пойдемте, Лидия Борисовна, надо работать». И взяла меня под локоток, чтобы со сцены увести. Ленка Пупс, которая не стала выходить и осталась сидеть на стуле, захихикала себе в кулачок. Следом настал черед объявлять динамовцев, железнодорожников, армейцев и другие команды, чьи тренеры не соизволили выводить игроков на жару. И правильно сделали, между прочим. Лидия Борисовна посмотрела в сторону административного корпуса и коротким кивком послала туда свою помощницу. Ту самую Пышечку, которая встречала нас на входе. По итогу через пару минут из корпуса вышли наши товарищи, настоящие футболисты. Зло брало на такой беспредел, но хотелось верить, что в помещении без кондиционеров и с такой жутчайшей духотой им было не намного лучше, чем нам на солнце. Если мы с другими командами летних лагерей подверглись прожарке на открытом огне мангала, то эти товарищи тушились в бетонной коробке на медленном огне. Выглядели они тоже как сонные мухи, зевали и, идя к сцене, оглядывались. Динамовцев и их тренера мне уже приходилось видеть вчера. И ребята оставили о себе самое серьезное впечатление. А вот остальных футболистов я видел впервые. Как и бело-голубые, парни были одеты в форму цветов своего клуба. И достаточно было бросить на них один мимолетный взгляд, как сразу становилось понятно, что футболисты хорошо одаренны, физически крепки и подготовлены. Тяжело с ними придется на поле, у них-то тренировки поди каждый день, и не на огороде, как у нас в Колоске. Я понимал, что именно они будут нашими главными соперниками. Любая из вышедших команд имела все шансы для того, чтобы выиграть турнир. Обратил я внимание вот еще на что. Футболисты настоящих команд смотрели на ребят из летних лагерей свысока, и даже можно предположить, что с некоторым снисхождением. Но не видели они конкурентов, всерьез полагая, что устроят между собойчик, а остальных ребят, в том числе нас, обыграют на одной левой ноге. Пусть самый страшный враг любого гранта в футболе – это недооценка своего соперника. Никогда это не заканчивалось хорошо, какой бы вид спорта ни брать. Достаточно вспомнить игры Кубка России, когда настоящие гранды нашего футбола проигрывали не то что даже клубам из первой лиги, но и командам любителей. У последних было куда больше огня в глазах и желания выиграть. А гранды как раз выходили на матч отбывать номер, полагая, что сумеют выиграть, не напрягаясь и на классе. Да и держались эти ребята явно обособленно, друг дружки только. Никто из них не счел нужным поздороваться с парнями из лагерей за руку. С другой стороны, я, немало лет проведший в юношеском футболе, прекрасно понимал, что возраст, в котором пребывали футболисты, особенный. Звездная болезнь многих прогрессирует в геометрической прогрессии. И это нормально, сам через такое проходил. Хотя затем всегда учил свои команды тому, что к сопернику, каким бы слабым он ни казался, надо относиться со всем уважением. Как-никак кашу с одного котла едим. Профики сфотографировались, а потом директриса Зорьки объявила. «Ребята, благодаря стараниям Вениамина Бенедиктовича Зенштейна и его поддержки, вам всем выпала уникальная возможность и честь проявить свои силы с настоящими футболистами». Никто не ответил. Парни из лагерей смотрели из-под лобья на грандов, четко поняв, что те возомнили себя больше, чем следует, и имея желание предъявить претензии футболистам на поле. Ну, а далее футбольные боги меня таки услышали, и церемония открытия наших соревнований подошла к концу. «Где играем?» — поинтересовался я, подойдя к судьям. «Какая команда?» — спросил главный, прищурившись и признав по мне знаменитого спартаковского игрока. «Спартак?» «Спартак-Колосок». Я улыбнулся. «Так», — главный судья посмотрел в свои листки. «Вы играете с петушком на втором поле». «Второе — это то, что за главным корпусом, огород», — улыбнулся я. Судья в ответ только развел руками и пояснил, что на главном поле открывать соревнования будут московские динамовцы. «Понял, вопросов никаких нет и быть не может. Судье ведь самому тоже на таком огороде бегать придется. А наши гранты на огород не ногой, потому что клубы берегли футболистов от возможных травм, что, кстати, тоже было логичным и понятным решением. «Пошли, ребят. Я позвал своих. Нам на футбольное поле за зданием». Там уже собрались парни из лагеря «Петушок», наши нынешние соперники на футбольном поле.